909. 9 ноября. Радуюсь новым начинаниям. Дух Урусвати знает о небывалом успехе. В дни, когда новые враги прияли власть, мои ученики протянули руку помощи и предлагают строить на новых началах. В дни, когда родину унижают, называя Московией, мои ученики готовы встать в ряды азиатских дружин. В дни, когда сиротская Русь бредит о матери, мои ученики несут улыбку матери мира. Успех велик, ибо ждут. Дома Сергия и общины К.Б. откроют врата на Россию. Тысячи сирот дадут России новый рассвет. Черно будет в Европе, когда Россия возродится. Вижу большое недоверие в народе к иноземцам, даже американцам. Придется говорить по-русски. Подумайте, сколько перенесла Россия, знак восклицания, и народный характер изменился. 910. 10 ноября. Лучше знать приближение некоторых сроков. Пока еще не могу сказать, ибо длинные уши слушают. Осторожность нужна большая. Когда кругом кипит, лучше молчать. Ламы очень оценят ваше почитание Майтреи. Подтверждена моя догадка об Асура Майя. Знание духа, без него не пройти. 911. 11 ноября. Стан наш близится. Мощно идет Фуяма. Новый доспех готов. Уже знаете, как ждут власть духа. Тихо пойдут полки Шамбалы. Птица Турпан не покинет свое гнездо, и степная ширь не откроет движения. Если приложить ухо к земле, слышен гул похода, но европейские пустозвоны не заметят начала грозы. Суждено Лиге разбиться на России. Вероятно, имеется в виду Лига наций, международная организация, деятельность которой была открыта враждебно Советскому Союзу. С исключением в 1939 году СССР из Лиги наций, деятельность этой организации практически была парализована вплоть до ее распуска в 1946 году. Если бы вы знали, как часто нам приходится хвалить песочные кучи, называя их замками, помните об этом. В январе много куч увидите, но не следует принимать мои слова на свой счет. Когда зову на подвиг, то значит, куч не замечено. Радуйтесь подъему дел. Урусвати, хочу видеть улыбку твою на щите новых дел. 912. 14 ноября. Теперь заглянем в зеркала. Первое. Вижу в красном тумане, на улицах кровь, всюду стоят часовые, люди в фартуках поливают улицы из пожарных кишок, повалены телеграфные столбы, на зданиях вьются малиновые флаги. Второе. Вижу в синем тумане палубу русского парохода, на скамье сидит Люмоу, читает русскую газету, матрос натягивает канат, думаю, мешает Люмоу. Третье. Вижу в лиловом тумане, Урусвати слушает оркестр. К. и Люмоу говорят в дверях. Четвертое. Вижу в синем тумане, Фуяма сидит за большим столом, кругом много народа. Урусвати, Люмоу, Ратна и несколько других сидят в ложе. Логван читает по записке. Пятое. Вижу в голубом тумане перрон нового вокзала. Много снега. Удрая и Ван ходят по перрону. Поезд сильно опоздал. Дал ряд картин на несколько лет. Очень доволен опытом Урусвати. Дал ряд важных указаний. Особенно радуюсь устоянию ауры. Боль в левой части живота должна быть сопряжена с опытом? Да. Луч одной из сестер, но влияние ее луча непродолжительно, но лучше легкую пищу, скоро перестанет действовать. Принимаю ли я луч мастера Ракоцы? Обидно, что такой высокий луч вызывал такое тягостное ощущение. Да, но надо укрепить ауру. Главное сейчас спокойствие и интерес к посланным книгам. Тайная доктрина, Акбар, Уоддель. Вероятно, речь идет о книге Уоддел, Л.А. The Buddhism of Tibet or Лемеизм. Лондон, 1895. 913. 16 ноября. Как Майявати, так и поездка в Адьяр не включены в план. Скажу, надо оставшиеся годы провести, возможно, полезнее. Я мучаюсь, кажется, сказала лишнее. Говорила хорошо, особенно радовался защите Блаватской. Может быть, в Адьяре подчеркнуть наше уважение к Блаватской? Не надо делать врагов. Картина Фуямы достойным образом укорит. Говори обо мне. К сожалению, вы правильно догадываетесь об использовании статей и рукописей Блаватской. Это преступно. И в то же время такое человеческое. Кто лишен его? Урусвати, вам суждено дать чистое учение на Алтае. Потому ежеминутно радуйтесь. 914. 17 ноября. Надо думать о будущем. Ваши мысли уже закрепили целый ряд явлений. Лама может дать представление о Монголии. Считаю, Урусвати может думать о рукописях Блаватской. Считаю, можно думать об институте имени Блаватской. Считаю, Урусвати получит возможность действия. Может Урусвати мечтать о тихом и просторном доме в кедровом лесу, может Урусвати мечтать о тихой комнате с большим столом, может Урусвати мечтать о бодрости зимнего воздуха на Алтае, может Урусвати мечтать о тихом ашраме, конечно, мой. Помогите строить мою страну. Брат Р. постоянно будет жить на склонах Алтая. Может быть, ММ скажет, кто этот брат Р? Еще рано.